Синдром отложенной жизни. Плохая штука. Жесткая. Если при обычной прокрастинации вы откладываете дела, то здесь сразу жизнь. Люди с такой проблемой уже не живут настоящим, они всегда где-то в будущем. Они короли в своих мечтах, но в реальности их корона из клена. Для них настоящее малоценно. Репетиция жизни. Все самое главное, достойное внимания случится тогда, когда я буду готов, я стану сильным, я разбогатею, я наберусь опыта, я решу все свои проблемы и так далее и тому подобное. Откладыватели жизни сделали своей религии некий период времени, веху, когда все векторы и звезды сойдутся, все условия совпадут, и когда можно уже будет наконец-то воссиять в своей истинной славе. Немного разнесу их бастион и объясню, что случится в реальности. Я буду готов. Нет. Готовность в 99% случаев — это вопрос волевого решения. Если годами ждать гласа с неба, вероятность дождаться невысока. Я стану сильным. Нет. Сильными становятся только в процессе преодоления. Ждать силы глупо. Ее нужно набирать. И тогда вы однажды поймете, что вы уже сильны и готовы. Я разбогатею. Маловероятно. Разве что лотерея или тетушка из Европы. Люди с отложенной жизнью богатеют обычно лишь в мечтах. Но даже если и получится, вы начнете ждать еще большего богатства или захотите дождаться, чтобы стать богатым и сильным, например. Я наберусь опыта. То же, что и с силой. Только практика. А вообще, чем круче будет ваш опыт, тем больше сомнений у вас будет. Все умеют и знают только новички и бездари. Я решу все проблемы. Нет. Мы же здесь все взрослые люди и знаем, что беспроблемные промежутки в жизни обычно либо кратковременны, либо их нет совсем. Правда, здесь все же будет исключение. Есть стратегия, которая очень похожа на отложенную жизнь, но таковой не является. Помните, мы как-то говорили про достигаторов, которые переживают, что сделали 20 дел, а могли бы 25. Это снова почти они, смотрите. Например, я хочу открыть кондитерскую. Вкусную, недорогую, любимую клиентами. Там все свежее, всегда чисто, уютно и маняще пахнет кофе. А еще там должен быть кот. Толстый, добрый и пушистый. Он должен просто ходить и всем нравиться. Эта кондитерская снится и будоражит. Но пока я лишь менеджер в мелкой компании. Чтобы все случилось, нужно копить лет 7 и отказывать себе во всем. Эти 7 лет — не лучший для меня период жизни. Я живу в будущем, а настоящее только проживаю. Но как только ресурсы найдутся, как только цель пустит меня в будущее, я снова начну жить. Масштабно, с горящими глазами и идеями на день сегодняшний. В этом и отличие. Если ваше откладывание жизни абсолютно оправдано и пашете сегодня ради четкой цели, это не отложенная жизнь, это путь. Если же вы саботируете жизнь и не замечаете себя в ней, витая в каких-то полумифических установках и мечтах, с этим нужно бороться. Обычно синдром отложенной жизни приходит к хроническим прокрастинаторам. Тем, кто уже настолько сросся с болезнью, что разуверился в себе и принял откладывание как норму. Ожидание чудес и прорывов в будущем вроде психологической брони, которая защищает от реальности. Можно ли справиться? Конечно. Удаление причины удалит и последствия. Придут изменения, успехи и желание жить в настоящем. Здоровье. А вот и самый грустный подраздел самого грустного раздела в этой аудиокниге. Сначала коротко о себе. Сейчас мой вес 80-90 килограммов. При прокрастинации 105+. Ни на каких диетах я не сидел. Похуделось само. Сейчас у меня голова болит несколько раз в год. При прокрастинации болела почти каждый день, особенно если разволновался, а волнение могло накатить за секунды. Сейчас я вполне благодушен и позитивен. При прокрастинации были 2 года лечения антидепрессантами. Была масса негатива, обид, разочарований. Последний раз кровь из носа у меня текла пару лет назад. А во время рабства у прокрастинации для этого хватало лишь устать или разнервничаться. Часто текла. Ну и еще хорошо ударил по желудку, потому что не мог себе позволить поесть утром и днем, иначе расслаблялся, хотелось вздремнуть, и уж точно никакой работы. В итоге ел только вечером. И несмотря на все это, если в будущем моему здоровью еще не прилетит, очень не хочется какое-то эхо прокрастинации, я буду считать, что легко отделался, потому как бывают случаи и грустнее. Физическая слабость. Те, кто обитают в регулярных циклах прокрастинатора, знают, насколько ощущаешь себя овощем после окончания работы. Физическая активность практически на нуле. Не хочется ничего. Любое напряжение вызывает дискомфорт или апатию. Сюда же можно добавить плохой сон, низкую активность, регулярные мигрени и тому подобное. Бесцельное времяпрепровождение вроде бы больше и находится в эмоциональной сфере, но здорово отражается и на физическом уровне. Хотя, конечно, и с эмоциональной сферой не все в порядке. Прокрастинаторы со временем становятся эмоциональными пустышками, которым все сложнее жить полноценно. Стресс ведет к... Хронический стресс. Причин для этого у прокрастинатора полно, мы уже об этом говорили ранее. Серьезный фактор риска для вашего здоровья. Клинически подтверждено, что хронический стресс не только усугубляет текущие проблемы со здоровьем, но и значительно увеличивает риск появления новых болезней. Когда стресс становится регулярным и привычным состоянием, наш случай, организм испытывает серьезные нагрузки. Нервная, иммунная, сердечно-сосудистая и прочие системы тоже начинают работать в аварийном режиме. Краткий список возможных осложнений. Взято с сайтов клиник и из научных работ. Гипертоническая болезнь, аритмия, инфаркты, желчно-каменная болезнь, бессонница, диабет, астма, приобретенный иммунодефицит, значительно ослабляется иммунитет, что упрощает возникновение простудных и инфекционных заболеваний. Метаболический синдром, набор веса, при котором не помогают даже самые строгие диеты. Язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, гастрит, псориаз, выпадение волос, акне, снижение либидо, панические атаки, депрессии, неврозы. Сам я не медик, поэтому не могу высказать свое субъективное мнение, тем более что даже сами светила медицины по-разному оценивают роль стрессов при разных недугах. Хотя в некоторых моментах они уже пришли к единому мнению, что, например, стрессы сильно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт, например, и играют немалую роль при воспалительных процессах. По другим случаям тоже хватает информации. Скажу про себя. Сейчас уже понимаю, что у меня из-за стресса развился классический метаболический синдром, который лечится изменением питания, снижением стрессовых ситуаций, нормализацией сна. Когда все нормализовалось, то похудел без всяких диет. И еще отдельно скажу про рак. Скажу осторожно, потому что не хочу запугивать понапрасну, но и не сказать не имею права. Давайте лучше сразу дам слово онкологам. В развитии аутоиммунных заболеваний в 80% случаев стресс становится триггером начала болезни. И получается, что диагноза «стресс» на практике нет, его никто не лечит. Врачи диагностируют у пациента гипертонию, инфаркт, рак, диабет, гипертиреоз и лечат симптомы, не трогая их причину — стресс. Сергей Кацалап, врач-онколог, старший научный сотрудник ЦКБ РАН. Из интервью газете «Московский комсомолец». Любой стресс — это выработка стрессового гормона кортизола в довольно значительных количествах. Длительное выделение кортизола приводит к угнетению иммунной системы. Это как раз и может стать одним из ключевых факторов в развитии онкологического процесса. В организме каждый день происходит перерождение здоровых клеток в злокачественные, но они не формируют опухоли, так как иммунная система контролирует этот процесс и вовремя уничтожает переродившиеся клетки. Иммунная система, находящаяся в состоянии угнетения под действием кортизола, не способна эффективно противостоять процессу перерождения. В результате в любом органе может сформироваться опухоль. Жукова Елена Николаевна, врач-онколог, член Российского общества маммологов, член РУССО, профессиональное общество онкологов-химиотерапевтов, член Европейского онкологического общества и СМО. Из интервью порталу РБК+. Это далеко не единственные источники. При желании вы можете сами изучить проблему более внимательно. Я специально не буду ничего писать от себя и комментировать. Моя цель — не запугать, а предупредить. Возможно, для кого-то это будет важно. И чтобы не заканчивать на грустной ноте, давайте внесем немного ясности и позитивных установок. Ни в коем случае нельзя бояться этого раздела. И уж точно загружать себя какими-то мыслями. Ну да, хронические стрессы небезопасны. Ну и что из того? Вы-то уже, первое, предупреждены. Второе, все равно решили заканчивать с такой жизнью. А в новой жизни, без прокрастинации, хронических стрессов из-за откладываний просто нет. Радость созидания и постоянной работы в потоке, регулярные успехи и новые высоты — это огромный источник положительной энергии. Даже сравнивать нечего. Один важный совет от бывшего раба. Когда вы начнете бороться и побеждать, а уж тем более после победы, позволяйте себе отдыхать без чувства вины перед человечеством, коллективом, семьей и собственным котом. Просто примите как данность. Отдых также важен для профилактики болезней, стрессов и выгорания, как чистка зубов для предотвращения кариеса и запаха изо рта. Это раньше вы обкрадывали себя, потому что брали взаймы у всего на свете. Теперь у вас иной статус. Вы его заработали. Вы можете снова стать нормальным. Болезнь уходит, а чтобы она ушла точно, все же отдыхать надо обязательно. Без вариантов. Заметки на полях. Не отщипывать от хлебушка. Знаете, что было самое важное, когда я ходил в детстве за хлебом? Тем самым, еще теплым, с какой-то совершенно потрясающей ароматной и теплой корочкой. Самое важное было удержаться и не отщипнуть первый кусочек. Если получилось, хлеб можно донести до дома целым. А если сорваться, то частенько до дома доходили и 2/3 и половина булки. Зачем здесь хлеб? Для понимания принципа целостности. Везде, где сохраняется целостность и действуют наши четкие табу, вы еще можете обеспечить порядок. Где целостности нет, в 100% случаев рано или поздно начинаются растаскивания и игнорирование правил. Пока не отрезан от торта первый кусок, торт в безопасности. Отрезали, часы его сочтены. Пока есть неприкосновенная сумма, которой вы себе пообещали притронуться только в случае тотального банкротства, она лежит. Нарушилось табу, правила постепенно забудутся. Там, где табу нарушено, пусть и в мелочах, со временем вы почти с гарантией скатитесь от осторожного только разок, исключительный случай, до всем известного «сгорел сарай, гори и хата». Почему? Да просто потому, что такова наша природа. Увы и увы, целостность — вот гарантия табу. Если мы видим, что да все равно уже ждите беды. А теперь к прокрастинации. Когда мы ставим себе краткосрочные четкие рамки, это хорошо. Например, сегодня вам нужно сдать срочный проект. Вы чувствуете, что сегодня в норме, креатива хватает, примерно понимаете список дел. У вас есть почти полный набор данных для планирования. Тогда можно накидать себе формат. Работаю строго до 18:40 с двумя перерывами не более 40 минут. С 19:20 до 23:00 — домашние дела. До 00:00 — чтение, затем сон. И он сработает краткосрочно, потому что на короткой дистанции вы себе более-менее хозяин. Когда мы ставим себе долгосрочные четкие рамки, это уже опасно. Почему? Потому что всегда у каждого человека на планете Земля в планы Вмешиваются какие-то неучтенные водные, которые нарушают их целостность. То вам нужно вдруг заменить коллегу, то не выспались и работа не идет, то срочно в командировку. Поймите простую вещь. Годовой план формата «буду отдыхать в перерывах не более 70 минут», работать строго с 9:15 до 18:00, а спать ложиться в 23:45. Всегда, везде, без возражений. Выглядит идеально. Это симфония, от которой веет гармонией и уверенностью. Но по факту так не будет, к сожалению. Мы не роботы. Вы рано или поздно под прессом реалий начнете рушить целостность. И вот когда вы один раз, второй, третий ее нарушите, вы вдруг поймете, что все эти рамки не такие уж и строгие, и что не нужно уж обязательно их соблюдать. Все, первый кусочек хлеба вы уже отщипнули. А затем дело техники. Посыплется все, потому что исчезла система нерушимых табу. Как не нарушать целостность планов? У меня есть пара наработок. Будьте гибким. Позволяйте себе в рамках дня или даже нескольких под грузом неизбежных обстоятельств кардинально менять планы. Единственное условие — вы должны с собой договориться, что как только груз уходит, вы снова возвращаетесь в прежний режим, без вариантов. Создайте запас времени. Не просто закончить работу строго в 12:00. Увлекаешься, погружаешься, теряешь счет времени. Бывает. Лечь ровно в 23:45 тоже непросто. До конца серии еще 30 минут, а тут уже спать на самом интересном. Понимаю. Чтобы не рушить себя подобным, вы можете ввести в своей жизни некий резерв, скажем, 50 минут, на которые вы можете затянуть какое-то дело под грузом важных обстоятельств. Пояснение первое. Это не должно быть часто, это только для редких случаев. Например, только пару раз в неделю. Бывает, знаю, увлеклись тем же сериалом, игрой или книгой, забыли о часах, вынырнуть нереально. Ладно, бывает. Но когда активируете свои 50 минут, постепенно начинайте настраиваться, что обязательно закончите до истечения резерва. Иначе вы сами себя кинули, и дальше все снова начнется по-старому. Пояснение второе. Вы должны страдать за свои решения. Ни в коем случае нельзя подстраивать под свои слабости будущее расписание. Использовали резерв? Отлично. Значит, вы завтра все равно встанете в 8:00, а не в 9:00. То есть будете спать на час меньше. Проработали дольше? Это не значит, что можно теперь работать меньше. Также работаем до планируемых 18:00. Почему это жуть как важно? Да потому что вы должны четко понимать, что договариваться с собой не получится. Сами нарушили целостность, сами допекли кусок и снова засунули в торт. Все честно. И пусть зевки во весь рот, и пусть уже устали работать, пусть в следующий раз будете внимательнее и будете лучше планировать. Если же начнете с собой договариваться, со временем вы уговорите себя на всю ту же чушь, которой страдали раньше. Постскриптум. Я настоятельно рекомендую будильники для закрепления важных событий. У меня, например, всегда в кармане простенький гаджет, который меня будет, кладет спать, зовет писать книги, уведомляет о конце работы и прочее. Зависит от текущих задач и долгосрочных планов. Это круто, потому что не только дисциплинирует и не дает потеряться во времени, но еще и служит четким психологическим триггером. Одно дело, вы просто помните, что скоро час X, другое, когда орет уведомление. Здесь уже не отвертеться. Здесь уже как горн для боевого коня. Можно ли без будильника или иного такого гаджета? Нежелательно. Да, если у вас крутые живые цели, которые сами отличный мотиватор, и дисциплина есть, и уже привыкли себя побеждать, в теории, конечно, можно. Но я, например, в качестве профилактики все же гаджеты использую. Вреда нет, а пользы вагон. Ну что, я маленький, что ли, контроль какой-то, будильники, детский сад. Вы уже достаточно были взрослым и самостоятельным человеком, который сам распоряжался своим временем без ограничений. Результат известен. Так что лучше уж заковать себя в дисциплину, чем рассказывать себе байки о своей свободе. К тому же жизнь в четких рамках очень дисциплинирует. Вы всегда в тонусе, всегда следите за собой, а потому намного активнее бьете себя по рукам, если вдруг чувствуете, что понесло не туда во время работы. Постскриптум. Для людей, зависимых от сети и гаджетов, я рекомендую лишний раз не дразнить себя и, возможно, завести какую-то простую звонилку без сим-карты или даже карманный будильник. Они продаются, можно даже найти небольшой на шею, которые будут только напоминать и ничего более. Все, с проблемами и грустью закончено. Начинается рассвет.